Глава 5. Обстановка на юге осложнялась. Уже давно газеты не сообщали о боях на Дону. Вдруг в сводке Совинформбюро мелькнули названия задонских станиц, лежащих на пути к Волге, к Сталинграду. Тем, кто не знал тамошних краев, эти названия мало что говорили, но Алексей, выросший в той местности, понял, что линия донских укреплений прорвана, и война перекинулась к стенам исторического города. Сталинград. Это слово еще не упоминалось в сводке, но оно было у всех на устах. Его произносили осенью 1942 года с тревогой, с болью. О нем говорили даже не как о городе, а как о близком человеке, находящемся в смертельной опасности. Для Мересьева эта общая тревога увеличивалась тем, что Оля находилась где-то там, в степи, под городом, и кто знает, какие испытания предстояло ей пережить. Он писал ей теперь каждый день, но что значили его письма, адресуемые на какую-то полевую почту? Найдут ли они ее в сумятице отступления, в пекле гигантской битвы, которая завязалась в Приволжской степи? Санаторий летчиков волновался, как муравейник, на который наступили ногой. Брошены были все привычные занятия — шашки, шахматы, волейбол, городки, неизменный фронтовой козел и очко — в которые любители острых ощущений тайком резались раньше в приозерных кустах. Ничто не шло на ум. За час до подъема к первой семичасовой сводке, передаваемой по радио, сходились даже самые ленивые. Когда в эпизодах сводки упоминались подвиги летчиков, все ходили мрачные, обиженные, придирались к сестрам, ворчали на режим и на пищу, как будто администрация санатория была виновата в том, что им приходится в такое горячее время торчать здесь, на солнце, в лесной тиши у зеркального озера, а не сражаться там, над сталинградскими степями. В конце концов, отдыхающие заявили, что они сыты отдыхом и потребовали досрочной отправки в действующие части. Под вечер прибыла комиссия отдела комплектования ВВС. Из пыльной машины вышло несколько командиров с петлицами медицинской службы. С переднего сиденья тяжело снялся, опираясь руками о спинку, известный в военно-воздушных силах медик, военврач первого ранга Мировольский, грузный толстяк, любимый летчиками за отеческое к ним отношение. За ужином было объявлено, что комиссия с утра начнет отбор выздоравливающих, желающих досрочно прекратить отпуск для немедленного направления в часть. В этот день Мересьев встал с рассветом, не делал своих обычных упражнений, ушел в лес и пробродил там до завтрака. Он ничего не стал есть, нагрубил подавальщице, попенявшей ему на то, что он все оставил в тарелках, а когда Стручков заметил ему, что не за что ругать девушку, которая ничего ему, кроме добра, не желает, выскочил из-за стола и ушел из столовой. В коридоре у сводки Совинформбюро, висевшей на стене, стояла Зина. Когда Алексей проходил мимо, она сделала вид, что не видит его, и только гневно повела плечиком. Но когда он прошел, действительно не заметив ее, девушка с обидой, чуть не плача, окликнула его. Алексей сердито оглянулся через плечо. «Ну, что вы хотите? Чего вам?» «Товарищ старший лейтенант, за что вы?» — тихо сказала девушка, краснея так, что цвет лица ее слился с медью волос. Алексей сразу пришел в себя и весь как-то поник. «Сегодня решается моя судьба», — глухо сказал он. «Ну, пожмите руку на счастье». Прихрамывая больше, чем всегда, он пришел к себе и заперся в комнате. Комиссия расположилась в зале. Туда притащили всяческие приборы, спирометры, силомеры, таблицы для проверки зрения. Весь санаторий собрался в смежном помещении, и желающие досрочно уехать, то есть почти все отдыхающие, выстроились было тут в длиннейшую очередь, но Зиночка выдала всем билеты, на которых были написаны часы и минуты явки, и попросил разойтись. После того, как первые прошли комиссию, разнесся слух, что смотрят снисходительно и не очень придираются. Да и как было комиссии придираться, когда гигантская битва, разгоравшаяся на Волге, требовала новых и новых усилий? Алексей сидел на кирпичной ограде перед затейливыми сенцами, болтал ногами, и когда кто-нибудь выходил из двери, спрашивал, будто не особенно интересуясь, «Ну как?» «Воюем», — весело отвечал вышедший, застегивая на ходу гимнастерку или подтягивая ремень. Перед Мересьевым пошел Бурназян. У двери он оставил свою палку и вошел, бодрясь, стараясь не болтаться из стороны в сторону и не припадать на короткую ногу. Его держали долго. Под конец из открытого окна долетели до Алексея обрывки сердитых фраз. Потом из двери вылетел спаренный Бурназян. Он царапнул Алексея злым взглядом и, не поворачиваясь, проковылял в парк. «Бюрократы! Тыловые крысы! Что они понимают в авиации? Это им балет, что ли?» «Короткая нога! Клестирки! Шприцы проклятые!» Алексея похолодело под ложечкой, но он вошел в комнату бодрым шагом, веселый, улыбающийся. Комиссия сидела за большим столом, посередине мясистой глыбой возвышался военврач первого ранга Мировольский. Сбоку, за маленьким столиком со стопками личных дел, сидела Зиночка, хорошенькая, совсем игрушечная, в своем белом, туго накрахмаленном халатике, с медной прядью волос, кокетливо выбивавшейся из-под марлевой косынки. Она протянула Алексею его дело и, передавая, тихонько пожал руку. «Ну-с, молодой человек», — сказал врач, щурясь, — «снимайте гимнастерку». Недаром Мересев столько занимался спортом и загорал. Врач залюбовался его плотным, крепко сбитым телом, под смуглой кожей которого отчетливо угадывалась каждая мышца. «С вас Давида лепить можно», — блеснул познаниями один из членов комиссии. Мересев легко прошел все испытания, он выжил кистью раза в полтора больше нормы, выдохнул столько, что измерительная стрелка коснулась ограничителя, давление крови было у него нормальное, нервы в отличном состоянии. В заключении он ухитрился рвануть стальную ручку крафт-аппарата так, что прибор испортился. «Летчик?» — с удовольствием спросил врач, разваливаясь в кресле и уже нацеливаясь писать на уголке личного дела старшего лейтенанта Мересева А.П. резолюцию. «Летчик?» «Истребитель?» «Истребитель. Ну и отправляйтесь истреблять. Там сейчас ваш брат, ох, как нужен. Да вы с чем лежали в госпитале?» Алексей замялся, чувствуя, что все внезапно проваливается. Но врач уже читал его личное дело, и широкое доброе лицо его растягивалось от удивления. «Ампутация ног? Что за чушь? Тут описка, что ли? Ну чего молчите?» «Нет, не описка». Тихо и очень медленно, точно поднимаясь по ступенькам на эшафот, выговорил Алексей. Врач и вся комиссия подозрительно уставились на этого крепкого, отлично развитого, подвижного парня, не понимая, в чем дело. «Засучите брюки», — нетерпеливо скомандовал врач. Алексей побледнел, беспомощно оглянулся на Зиночку, медленно поднял брюки и так и остался стоять перед столом на кожаных своих протезах, поникший с опущенными руками. «Так что же вы, батенька мой, нас морочите? Столько времени отняли. Не думаете же вы без ног пойти в авиацию?» — сказал, наконец, врач. «Я не думаю, я пойду», — тихо сказал Алексей, и его цыганские глаза сверкнули упрямым вызовом. «Вы с ума сошли? Без ног?» «Да, без ног. И буду летать». Уже не упрямо, а очень спокойно ответил Мересев. Он полез в карман своего летного френча старого образца и достал оттуда аккуратно свернутую вырезку из журнала. «Видите, он же летал без ноги. Почему же я не могу летать без обеих?» Врач, прочтя заметку, удивленно, с уважением посмотрел на летчика. «Но для этого нужна чертовская тренировка. Видите, он тренировался 10 лет. Нужно ж научиться орудовать протезами, как ногами», — сказал он, смягчаясь. Тут Алексей неожиданно получил подкрепление. Зиночка выпорхнула из-за своего столика, молитвенно сложила на груди ручки и, покраснев так, что на висках ее выступили бисеринки пота, залепетала. «Товарищ военврач первого ранга, вы поглядите, как он танцует. Лучше всех здоровых, ну, честное слово!» «Как танцует? Что за черт?» Врач пожал плечами и добродушно переглянулся с членами комиссии. Алексей с радостью ухватился за мысль, поданную Зиночкой. «Вы не пишите ни да, ни нет. Приходите сегодня вечером к нам на танцы. Вы убедитесь, что я могу летать». Идя к двери, Мересев видел в зеркало, как члены комиссии о чем-то оживленно переговаривались. Перед обедом Зиночка отыскала Алексея в чаще запущенного парка. Она рассказала, что когда он вышел, комиссия еще долго толковала о нем, и что врач заявил, что Мересев необыкновенный парень, и, может быть, кто знает, действительно будет летать. Русский человек на что только не способен. На это один из членов комиссии возразил, что история авиации таких примеров не знает. Врач же ответил ему, что история авиации много чего не знала, и многому научили ее советские люди в этой войне. Последний вечер перед отправкой в действующую армию отобранных добровольцев, а таких оказалось в санатории человек 200, танцы были устроены по расширенной программе. Из Москвы на грузовике приехал военный оркестр. Духовая музыка сотрясала решетчатые окна теремков, сенцы и переходы. Без устали, обливаясь потом, отплясывали летчики. Среди них веселый, ловкий, подвижный, все время танцевал Мересьев со своей златокудрой дамой. Пара была хоть куда. Военврач первого ранга Мировольский, сидевший у открытого окна с кружкой холодного пива, не сводил глаз с Мересьева, его огненно-волосый партнерш. Он был медик. Больше того, он был военный медик. На бесконечных примерах знал он, как отличаются протезы от живых ног. И вот теперь, наблюдая за смуглым плотным летчиком, красиво ведущим свою маленькую изящную даму, он никак не мог отделаться от мысли, что все это какая-то сложная мистификация. Под конец, после того, как летчик лихо сплясал в центре рукоплещущего круга барыню, да с гиком, с прихлопываниями, ладонями по бедрам, по щекам и потом вспотевший и оживленный пробился к Мировольскому, тот с уважением пожал ему руку. Мересьев молчал, но глаза его в упор смотревшие на врача молили, требовали ответ. «Я, как вы понимаете, не имею права направить вас прямо в часть. Но я дам вам заключение для управления кадров. Я напишу наше мнение, что при соответствующей тренировке вы будете летать. Словом, в любом случае, считайте мой голос «за», — ответил врач. Мировольский вышел из зала под руку с начальником санатория, тоже опытным военным врачом. Оба, восхищенные и сбитые с толку, перед сном сидя с папиросами, они еще долго рассуждали о том, на что только не способен советский человек. Если он чего-нибудь как следует захочет. В это время, когда внизу еще гремела музыка и в прямоугольниках оконных отсветов двигались по земле тени танцующих, Алексей Мересьев сидел наверху в крепко запертой ванной комнате. До крови закусив губу, опустив ноги в холодную воду. Едва не теряя сознание от боли, он отмачивал синие кровавые мозоли и широкие язвы, образовавшиеся от неистового движения протезов. Когда же через час майор Стручков вошел в комнату Мересьев, умытый, свежий, расчесывал перед зеркалом свои мокрые волнистые волосы. «Тебя там Зиночка ищет. Хоть погулял бы с ней на прощание. Жалко девчонку». «Пойдем вместе, Павел Иванович». «Ну, пойдем, что тебе?» — стал упрашивать Мересьев. Ему было как-то не по себе от мысли остаться наедине с этой славной, смешной девушкой, так старательно учившей его танцам. После Олиного письма он чувствовал себя в ее присутствии как-то особенно тягостно. И теперь он настойчиво тащил Стручкова с собой, пока тот, ворча, не взялся, наконец, за фуражку. Зиночка ждала на балконе. В руках у нее был совершенно ощипанный букет. Венчики и лепестки цветов, растерзанные и оборванные, усеивали пол у ее ног. Заслышав шаги Алексея, она вся подалась вперед, но, увидев, что он не один, поникла и сжалась. «Пошли с лесом прощаться», — беспечным тоном предложил Алексей. Они взялись под руки и молча двинулись по старой липовой аллее. Под ногами у них на земле, залитой пятнами белесого лунного света, шевелились угольно-черные тени, и то здесь, то там, как разбросанные золотые монеты, сверкали первые листья осени. Кончилась аллея, вышли из парка и по мокрой седой траве направились к озеру. Низина, точно белой бараньей шкурой, была покрыта пеленой густого клочковатого тумана. Он льнул к земле и, доходя им до пояса, таинственно сиял и дышал в холодном лунном свете. Воздух был сыр, пропитан сытными запахами осени. И то прохладен и даже студен, а то тепел и душен. Как будто в этом озере тумана были какие-то свои ключи, свои теплые и холодные течения. «Похоже, что мы, великаны, идем над облаками, а?» — задумчиво сказал Алексей с неловкостью, ощущая, как плотно прижимается к его локтю маленькая сильная ручка девушки. «Похоже, что мы дураки. Промочим ноги и схватим на дорогу простуду», — — проворчал Стручков, погруженный в какие-то свои невеселые думы. «У меня перед вами преимущество. Мне нечего промачивать и простужать», — усмехнулся Алексей. Зиночка потянула их к закрытому туманом озеру. «Идемте, идемте, там сейчас должно быть очень хорошо». Они едва не забрели в воду и удивленно остановились, когда она вдруг зачернела сквозь пушистые пряди тумана где-то уже совсем под ногами. Возле оказались мостки, и рядом едва вырисовывался темный силуэт ялика. Зиночка упорхнула в туман и вернулась с веслами. Утвердили уключены, Алексей сел грести, Зина с майором расположились рядом на кормовом сиденье. Лодка медленно двинулась по тихой воде, то окунаясь в туман, то выскальзывая на простор, полированная чернь которого была щедро посеребрена луной. Они думали каждый о своем. Ночь была тихая, вода под веслами рассыпалась каплями ртути и казалась такой же тяжелой. Глухо стучали уключены, где-то скрипел карастель, и совсем уже издали едва доносился по воде надрывный шалый крик филина. «И не поверишь, что рядом воюет», — тихо сказала Зиночка. «Будете мне писать, товарищ? Вот вы, например, напишите, Алексей Петрович, хоть немножечко. Хотите, я вам открыток со своим адресом дам? Набросайте, жив-здоров, кланяюсь, и в ящика». «Нет, братцы, с каким удовольствием еду?» «Черту, хватит, за дело», — выкрикнул Стручков. И снова все смолкли. Гулко булькала о борта лодки мелкая и ласковая волна, звучно и сонно журчала вода под днищем, тугими взблескивающими узлами клубилась за кормой. Туман таял, и уже видно было, как от самого берега тянулся к лодке зябкий, голубовато блестевший лунный столб, и как маячили пятнышки кувшинок и лилий. «Давайте споем, а?» — предложила Зиночка, и, не дожидаясь ответа, завела песню о рябине. Она одна грустно пропела первый куплет, и тут глубоким и сильным баритоном поддержал ее майор Стручков. Он никогда раньше не пел, и Алексей даже не подозревал, что у него такой славный бархатный голос. И вот над водной гладью раздольно поплыла эта песня, задумчивая и страстная. Два свежих голоса, мужской и женский, тосковали, поддерживая друг друга. Алексею вспомнилась тонкая рябинка с одинокой гроздью, стоящая под окном его комнаты, вспомнилась большеглазая Варя из подземной деревеньки. Потом все исчезло. Озеро и этот волшебный лунный свет, и лодка, и певцы. И он увидел перед собой в серебристом тумане девушку из Камышина. Но не Олю, что сидела на фотографии среди ромашек на цветущем лугу, а какую-то новую, незнакомую, усталую, с пятнистыми от загара щеками и потрескавшимися губами, просоленные гимнастерки и с лопатой в руках где-то там, в степях под Сталинградом. Он бросил весла, и уже втроем, согласно, допели они последний куплет.